Хэштег «Привет». Hey Violet, all we ever wanted. Мэйбелин. Устроившись на кровати в своей спальне, глажу уснувшего рядом кота и подтягиваю на колени ноутбук, открывая сайт Йельского университета, который находится в 600 милях от Энн-Арбор. Сегодняшняя смена администратором совершенно точно дала мне понять — никакого мичиганского и никакого семейного бизнеса. Я не создана для этого дерьма и не собираюсь играть роль хорошей дочери, если это означает, что я должна перекрыть себе воздух и выстрелить с обреза по своим мечтам. К черту все! Я уеду как можно дальше и займусь тем, что в действительности принесет мне удовольствие. Еще до того, как начала вести блог, я часто мечтала, что стану режиссером, что буду снимать кино о школьной жизни, проводя на съемочной площадке все свое свободное время. И почему бы и нет? Йельский университет — идеальное место, чтобы оказаться от родителей как можно дальше и помочь своей мечте осуществиться. К тому же я по-прежнему смогу заниматься любимым делом — блогами, и никто не будет меня за это осуждать. Конечно же, это означает, что, возможно, я останусь без карманных денег и своей кредитки, получая лишь скромную монетизацию и доход от рекламы. Но это совершенно не пугает меня. Я сделаю что угодно, если потребуется, даже возьму кредит, который придется выплачивать до конца жизни. Найду работу. Буду выгуливать собак по объявлениям, сниматься в рекламе зубной пасты или раздавать флаеры в дурацком костюме курицы, вызывающем аллергический зуд по всему телу, приглашая людей посетить Church Chicken. Это не важно. Главное, что мне не придется жить в клетке предков, которые привыкли все решать за меня. Я больше не маленькая сопливая девчонка, которая нуждается в их помощи. Добравшись до нужной вкладки, чтобы посмотреть варианты комнат в женском общежитии, я устраиваюсь поудобнее и слегка наклоняю экран. Здесь есть десятки предложений в разной ценовой категории. От самых дешевых, находящихся за пределами кампуса, до самых дорогих, с личной кухней и ванной комнатой. Выбрав один из престижных, но с пометкой «Есть сосед», я рассматриваю внешнее оформление свободных спален. В этот момент телефон сигнализирует о входящем сообщении, вызывая недовольный вздох мистера Фогеля, который прячет нос за лапами. «Литл Уич, ты можешь одолжить мне то дурацкое платье, в котором твоя задница становится задом-близнецом Карди Би?» «Литл Уич, если что, это был комплимент, стерва. Простишь за вчера?» Прочитав подобие извинений, убираю телефон в сторону. Я все еще злюсь на подругу за это тупое случайное свидание. Как оказалось, Джеймс тоже не был в курсе нашей встречи, которую блестяще спланировала стерва Уэндл и ее будущий муж-хоккеист. Откинув голову на подушку, фиксирую взгляд на фотоснимках, закрепленных на стене прямо надо мной. Я с мистером Фогелем, когда он был еще маленьким комочком. Снимок, как задуваю торт на 16-летие. Совместное фото с Уэндл на выпускном. Сколько бы я ни пыталась переключиться, ничего не выходит. Джеймс Харт — чертов горячий вампир, высасывающий из меня последние капли разума и заполняющий мысли своим присутствием под завязку. Этот парень словно поселился в моей голове. Разложил свои дурацкие футболки по цветам, потерял под кроватью любимый носок и даже повесил картины, совершенно не собираясь сваливать. Я всю ночь думала о нем, не в состоянии сомкнуть глаз. И будь я проклята, утром было то же самое. Ванная комната и теплые струйки воды всегда были единственным, что очищало голову и помогало расслабиться. Так было, правда, но все изменилось. Думаю, я спятила окончательно, ведь по возвращении из кинотеатра я фантазировала о нем, о его крепких руках, о пальцах, нежно касающихся бедер, о губах, чувственно и медленно зацеловывающих шею до шумных всхлипов. Харт смотрел на меня своим темным, запретно-греховным взглядом, шепча: «Отдайся мне, детка!» Еще одно уведомление заставляет меня открыть глаза и отдышаться, отгоняя вновь нахлынувшее возбуждение. Взяв в руки телефон, читаю очередное сообщение в Snapchat. «Little Witch, если ты продолжишь меня игнорировать, я разобью твое окно любимой вазой мамочки Ганстьянс». «Ангелы, почему святая Мария, выбирая мне подругу, не воспользовалась Библией и святой водой? Уэндл — настоящий антихрист». Убрав ноутбук в сторону, вяло сползаю с кровати и подхожу к окну, наблюдая, как Ханна крутит в руках греческую вазу моей матери. Быстро дернув оконную ручку, высовываюсь наружу. «Поставь ее на место, Ханна! Черт возьми, Уэндл!» Улыбнувшись, она делает вид, что вот-вот уронит ее, а я хватаюсь за сердце, представляя реакцию мамы, когда я скажу, что Аполлония не стала. «У тебя есть 5 минут, чтобы собраться. Мы едем на вечеринку мичиганского. Прости, но я пас». «Что? Повтори!» Она подбрасывает вазу в воздух, вынуждая меня зажмуриться и задержать дыхание. «Ты можешь открыть глаза. Я поймала эту дурацкую урну для праха». «Это не смешно, Ханна». «Смешно. В отличие от того, что моя подруга превращается в декоративное горшочное растение». «Признайся, ты участвовала в спиритическом сеансе, и в тебя вселилась ханжа из Средневековья? Или с каких грёбаных пор ты избегаешь тусовки?» Прямо с тех, как упала на парня, отобравшего у меня спокойный сон и мысли. Откашлившись, устало улыбаюсь, чтобы вызвать у подруги хоть каплю милосердия. «Ханна, послушай, я только вернулась с работы. Сегодня в ресторане был сущий ад. Официанты путали заказы, повара словно сговорились и в мою смену решили притвориться аризонскими ядозубами». Примечание. Аризонский ядозуб. Ядовитая ящерица. Перемещается со скоростью 667 сантиметров в секунду и является самым медленным животным в мире. А одного мальчика и вовсе стошнило агуачили прямо на мои любимые туфли от Джимми Чу, пока я решала проблему задержки десерта с его родителями. Передернув плечами, напоминаю себе, что осталось подать документы и потерпеть всего 10 месяцев. Примечание. Агуачили. Мексиканское блюдо, приготовленное из креветок и филе сырой рыбы, погруженных в жидкость, приправленных перцем чили, соком лайма, солью, ломтиками огурца и красного лука. Конец примечания. «Ужасный день, чертовски отвратительный. Мне точно стоит остаться дома и хорошенько отдохнуть, ведь я испытала настоящий стресс. Ты так не считаешь?» Заметив на ее лице подобие сострадания, мысленно улыбаюсь. Кажется, сработало. 4 минуты! Я не... Какого чёрта? 3! Заметка. Если ваша подруга не ведет себя как моя, считайте, что вы вытащили счастливый лотерейный билет. 2! Стерва! Продолжает счет Уэндл, ставя мамину любимицу на указательный палец. Я согласна. «Ханна, только верни грёбаного Аполлония на место!» Брюс Сэвидж, Long Hair and Some Tattoos. Джеймс. Устроившись на диване в гостиной маленького съемного дуплекса моей сестры Эмбер, я наблюдаю за тем, как она собирается на вечеринку. Дуплекс — дом, разделенный пополам между двумя собственниками. Эмбер, 21. Она старше меня почти на 3 года, но ведет себя так, словно вчера выпустилась из старшей школы. Удивлен ли я? Да, потому что именно эта девчонка первая выпорхнула из родительского гнезда и уехала учиться в другой, абсолютно незнакомый ей город, преследуя парня, в которого была влюблена с детства. Но жизнь не сказка, а Брайан МакКейб не ее принц. Я знаком с Брайаном почти с младенчества, и, конечно же, я видел, что он зажимал мою сестру. Но буду откровенен, скорее это походило на дружбу с привилегиями и ничего больше. «Только не говори, что пойдешь в этом реквизите для кориды», недовольно бурчу, рассматривая наряд сестры. Длинные рыжие волосы Эмбер собраны в высокий хвост, туго затянуты на затылке, а вместо нормальной одежды она предпочла напялить на себя короткую красную тряпку. «Это платье, Джеймс», — взвинченно шипит она. «Если, по-твоему, это платье, тогда ответь на вопрос. Ты хочешь найти себе достойного парня или быка? Просто если первое, то ни один нормальный не посмотрит на тебя, как на девушку для отношений, дорогая сестренка». Повернувшись, Эмбер недовольно цокает языком, изучая мой строгий взгляд. «Я не люблю, когда девушки оголяются для привлечения внимания парней. Но в особенности я не люблю, когда это делает моя единственная родная сестра. Ведь сколько бы мы ни спорили, ни скандалили и ни подшучивали друг над другом на протяжении всей жизни, она всегда будет важна для меня. Во сколько мы выезжаем в Сент-Пол?» Поджав губы, вспоминаю причину, почему я совершенно точно не хочу уезжать из Энн-Арбор. Ни в Миннесоту, ни в Нью-Джерси. И эта причина — брюнетка с большими глазами цвета корицы, которая отобрала у меня здоровый сон и мысли, сбив с ног. Мэйбелин Арманда Ганстьянс, лучшая подруга Ханны Уэндл, девушки-парня, являющегося для меня почти старшим братом. Несмотря на то, что у моей семьи сейчас дерьмовые времена, а мама нуждается в поддержке больше, чем когда-либо, я веду себя как эгоист и думаю совсем не об этом. Я думаю о девчонке и не могу забыть ее розовые от смущения щеки. Последний раз я чувствовал себя таким в 16. Был окрылен и отравлен одновременно Синтией Доннелл, которая позабавилась со мной на протяжении гребаного года, а потом решила, что ей нужен кто-то покруче, чем простой парень из небогатой семьи. С того момента я больше не влюблялся и завязал с отношениями, решив, что безнадежно сломан и не гожусь для этого дерьма. Ну а как же я, черт возьми, ошибался? «Эй!» — щелкает пальцами перед лицом сестра. «Ты завис». Переведя взгляд на нее, возвращаю себе самообладание, натягиваю привычную маску безразличия, которая на протяжении года скрывает мои настоящие эмоции. «Выезжаем в полдень». «Отлично, я успею поспать», — отвечает она и, наклонившись к маленькому зеркалу с подсветкой, наносит на губы провокационную красную помаду. «Ты пойдешь в этом платье только через мой труп, Эмп. Если ты так переживаешь, можешь пойти со мной, занудная задница». Шумно выдохнув, зачесываю спадающие на лоб волосы и, взяв с журнального столика телефон, открываю переписку с Маккейбом. J.M. Hart, 13. «Завтра уезжаю в Сент-Пол. Что насчет того, чтобы встретиться? Эмбер собирается на вечеринку в Мичиганской, и я тащусь вместе с ней». Fucking God, 29. «Ты вовремя, чувак. Мы с Зет уже здесь. Подождем тебя у башни Бамонт. Идет?» J.M. Hart, 13. Большой палец. Отправляю ему большой палец и убираю телефон в карман. «Я в деле. Буду отбивать от тебя быков до последней капли крови, сестренка». Улыбаюсь, зная, как она ненавидит мои подшучивания и гиперопеку. «Ты такой несносный, а твои шутки — полнейшее дерьмо, Джеймс». Добравшись до башни Бамонт, в переполненной девчонками тачке, протягиваю водителю такси несколько франклинов и выбираюсь наружу под веселое хихиканье подруг сестры. Эмбер собрала с собой целую банду таких же разодетых цыпочек, которые, к слову, пытались потренировать на мне свои способности заигрывания всю дорогу. Ариана, темнокожая девчонка с цветными линзами и причудливыми красными косичками, и Куинси, светловолосая любительница розового, с неестественно большой грудью. «Твой брат такой миленький!» — громко шепчет блондинка, выбираясь из машины, пока я придерживаю им дверь. «Ты присоединишься к нам, Джеймс?» «Предпочту приглядывать за сестрой со стороны», — незаинтересованно отвечаю я, выискивая глазами Маккейба, но нахожу кое-кого поинтереснее. Мэйбелин. Конфетку, которая поворачивается, словно почувствовав на себе взгляд, и смотрит прямо на меня. «Я буду не против, если ты присмотришь еще и за мной». Закрывая мне обзор, блондинка облизывает покрытые блеском губы. «Ну, знаешь, ко мне может кто-то пристать». Надувая пузырь из розовой жвачки, она накручивает светлую прядь на палец. Затем лопает его, игриво улыбается и подмигивает, словно это то, что в действительности может меня очаровать. «Идем, Куинси», — смеется Эмбер, оттягивая от меня изголодавшуюся по мужскому вниманию подружку. «Моего брата не интересуют девушки». «Отличная шутка, дорогая сестренка», — щелкаю пальцами я, направляя указательный в ее сторону. «Ты знаешь мой номер, я буду поблизости». «Он так горяч», — махая рукой у лица, продолжает Куинси, пока Эмбер насильно толкает ее вперед, что-то невнятно болтая. «Эй!» — вскрикивает Брайан, издавая свист. «Мы здесь, Харт!» Засунув руки в карманы, направляюсь в их сторону, цепляясь глазами за задницу мексиканки, которая одета на вечеринку, как на поход в боулинг. Темные джинсы с высокой талией и укороченная куртка Спенсер бордового цвета, идеально сочетающаяся с высокими кедами такого же оттенка. Спенсер — короткая куртка до линии талии с длинными рукавами. Мэйбелин обнимает себя за плечи, болтая с Ханной, и недовольно притоптывает ногой, бросая краткие кивки в мою сторону. Интересно, что испытывает эта девчонка, зная, что я в сотни дюймов позади нее? «Черт, я все еще не могу привыкнуть, что ты не маленький сопляк», — слащаво болтает Маккейб, крепко обнимая меня и хлопая по спине. «Прости, папочка, пытаюсь быть похожим на тебя». «Джеймс!» Весело напевает Ханна, прежде чем взять за руку Мэйбелин и притащить ее к нам с Брайаном. «Как твоя сестренка, сохнущая по моему будущему мужу, разбита и мечтает о моей кончине?» Приподнимаю бровь, рассматривая Брайана, и прохожусь языком по шраму в уголке губ. «И когда ты нахрен собирался мне рассказать?» «Прости, чувак, я сделал Ханне предложение совсем недавно и еще не успел всех оповестить». «Унизительно», — добавляет масло в огонь секретарь дьявола. «А ведь он тебе как младший брат». «Уэндалл», — шикает Мейбл, — «перестань». «Все нормально», — улыбнувшись ей, медленно спускаюсь взглядом к ее кедам, а затем также медленно возвращаюсь к глазам. «Со мной это не работает». Кивнув, конфетка сглатывает, убирая пальцы с рукава кожаной куртки Ханны и стеснительно прячет их в передние карманы джинсов. «Но мы с Брайаном хотели опробовать здесь один из пролетов Бамонт. Так что...» — Уэндалл подмигивает мне и, схватив Маккейба под руку, утягивает его к башне. «Прости, чувак», — машет друг. «Поговорим чуть позже». «Ханна, стой!» — словно призыв о помощи стонет брюнетка, оборачиваясь в сторону наших друзей, которые уже скрылись за старой постройкой. «Ты отлично выглядишь», — привлекаю ее внимание обратно на себя. «Тебе идет этот цвет». Заправив волосы за ухо, Мэйбелин поворачивается ко мне и, опустив взгляд, выдавливает смущенное спасибо. «По правде говоря, это были первые попавшиеся вещи. Я бы не пошла сюда сегодня, но Уэндалл угрожала избавиться от Аполлония, и я...» Она замолкает, зажмуривает глаза и ударяет себя ладонью по лбу, словно наговорила полнейшей ерунды. «В общем, неважно, у меня не было выбора». «Аполлоний?» — усмехаюсь я. «В твоем доме живет какой-то парень из Древней Греции, которого хочет грохнуть Ханна?» «Да», — облегченно улыбается Мэйбелин. «Черт, нет, никаких греческих парней. Аполлоний — любимая ваза моей мамы». «Ты меня успокоила». Поймав взгляд девчонки, я замолкаю, рассматривая ее глаза в освещении уличных фонарей кампуса. Коричные, теплые и невероятно притягательные, украшенные длинными подкрученными ресницами. Ее зрачки сужаются и расширяются, когда она переводит взгляд на мои губы, а затем обратно. «У меня сегодня был чертовски плохой день, и если ты не против, я бы хотела вернуться домой и как следует выспаться. Или можем прогуляться к столу с напитками и выпить содовой, если, конечно, ты не против». Улыбнувшись, конфетка прищуривается, словно ждет от меня что-то еще. «Я обещаю быть хорошим парнем и не приставать к тебе, как вчера в кинотеатре. И если ты захочешь вернуться домой, без колебаний вызову тебе такси». «Ладно». «Ладно?» — широко улыбнувшись, переспрашиваю я. «Да, кажется, я хочу немного выпить, чтобы расслабиться. А делать это в одиночестве на вечеринке, переполненной пьяными парнями, — ужасно плохой план. Она нравится мне все больше». Хэштег «Прощай». Glass Tights Unwritten. Джеймс. Во время вечеринок кампусы превращаются в сплошной проект X, если вы понимаете, о чем я. Проект X «Дорвались». Молодежная комедия, основанная на реальных событиях режиссера Нимы Нуризаде и продюсера Толда Филлипса. Пьяные студенты, громкая музыка и танцующие на каждом углу чирлидерши, которым не терпится показать новенькую программу для очередного матча всему университету. Но что в действительности является проблемой — это беспорядочный секс, грязный кайф и следующее утро в полицейских участках для тех, кто решил помериться своим эго из-за больших упругих сисек и отличных задниц. Мэйбелин останавливается у стола с выпивкой и, вытянув из упаковки два бумажных стаканчика, протягивает один из них мне. Я не отказываюсь, хоть и придерживаюсь мнения, что алкоголь — сущий дьявол. Наклонившись за бутылкой Микки, находящейся под столом, конфетка абсолютно не задумывается, что я стою позади и пялюсь на ее зад. Микки — канадский способ называть виски. Потрясающий и сводящий с ума, даже сквозь плотную джинсовую ткань. «Здесь всего одна закрытая бутылка!» — перекрикивает музыку она. «Как ты относишься к крепким напиткам?» «Это гораздо лучше, чем дешевое и выдохшееся разливное пиво», — кивнув, она широко улыбается. «А по твоим мышцам не скажешь, что ты позволяешь себе выпивку». «Мне льстит, что ты заметила мою форму. Было нетрудно, когда я оказалась на тебе верхом». Словно поняв, что она ляпнула лишнее, Мэйбелин опускает глаза на бутылку и, вероятно, закрывается в себе. Ухмыльнувшись, я по привычке облизываю шрам в уголке губ, когда ход моих гребаных мыслей меняет направление в запретную зону, подкидывая в голову кадры того, как эта девчонка снова оказывается на мне верхом, но на этот раз уже без одежды и в моей спальне. Последний раз я пил на школьном выпускном. Это был самый чертовски ужасный день, если ты понимаешь, о чем я. Я выпил так много дерьмового теплого пива, что по сей день чувствую его омерзительный вкус. Я пытаюсь расслабить ее, переводя тему. «Одинаково. Я вылила чан с пуншем на парня, в которого была влюблена, и двинула ему коленом между ног. Что было дальше? Дай угадаю. Он отморозил яйца, когда пытался избавиться от боли. Карман начинает вибрировать, и, выругавшись, я вытягиваю телефон. «Прости, это звонок от сестры. Побудь здесь, ладно? Сейчас вернусь». Говорю я Мэйбелин, которая с облегчением кивает и с легкостью расправляется с защитной пленкой на горлышке бутылки зубами. Приняв звонок от Эмбер, я зажимаю ухо пальцем, чтобы услышать, что она болтает. «Джеймс, ты меня слышишь?» «Да, Эмбер. Что-то случилось?» «Все в полном порядке. Я возвращаюсь домой». «Ты быстро нашла быка?» — подшучиваю я, на что сестра издает еле слышное недовольное фырканье. «Нет, красная волна застала серфера врасплох. Что-то знаешь об этом?» «Ты звонишь, чтобы попросить меня найти для тебя тампоны?» «Пошел ты!» Смеюсь, пиная кроссовкой валяющийся на траве измятый стакан. «Прости, не смог удержаться, сестренка. Но если тебе и вправду он нужен, я помогу найти. Я же твой брат. Лучше бы мама завела кошку, а не тебя. Ты полнейший придурок, Джеймс». Эмбер сбрасывает звонок, а я с улыбкой на лице поворачиваюсь к столику, где оставил шикарную брюнетку с бутылкой Микки. «Дерьмо. То, что я вижу, моментально стирает веселье с моего лица и заставляет кровь в жилах кипеть. Какой-то гребаный блондин фанатской джерси баскетбольной команды Лос-Анджелес Лейкерс стоит рядом с Мэйбелин, о чем-то сопливо болтая. Убрав телефон в карман, ворочаю шеей и разминаю костяшки пальцев, направляясь в их сторону. «Я видел тебя в прошлом месяце на вечеринке хоккейной команды. Ты горячая штучка», — говорит он, а Мэйбелин смеется и толкает его ладонью в плечо. «Привет, чувак!» — с улыбкой обращаюсь к парню и, проигнорировав его вытянутую для рукопожатия ладонь, наклоняюсь к уху, переходя на шепот. «Проваливай. Она со мной». Блондин задирает руки над головой и, не сказав ни слова, быстро смывается. «Почему он ушел?» Выхватив у нее бутылку, наполняю свой стакан и опустошаю его за два глотка. «Я сказал ему, что видел у башни Бамонт Коби Брайанта». Коби Брайант — американский баскетболист, выступающий в НБА в течение 20 сезонов за одну команду — Лос-Анджелес Лейкерс. Флора Кэш. Sadness is taking over. Мэйбелин. Спустя время я чувствую себя гораздо раскованнее. Джеймс больше не кажется мне парнем, которого стоит избегать. Скорее, я даже рада, что он прямо сейчас находится рядом и не сводит с меня глаз, когда вокруг много девчонок, выглядящих гораздо ярче. Короткие юбки, топы с V-образными вырезами, броский макияж и высокие туфли не по погоде, приманивающие взгляд к стройным ногам. Он не обращает на них никакого внимания, в то время как они пускают на него слюни, словно на последний оставшийся в мире экземпляр сумочки от Эрме, стоит ему разразиться чертовски соблазнительным смехом. «Этот парень хочет, чтобы я сломал ему челюсть», — Харт кивком указывает на блондина, который некоторое время назад пытался подкатить ко мне свои посиневшие пульсирующие яйца. Он держится от нас неподалеку, будто ожидая, что Джеймс смоется, оставив меня одну. Не хотелось бы расстраивать этого баскетбольного фаната, но он далеко не в моем вкусе. Я всего лишь воспользовалась ситуацией, чтобы увидеть реакцию неандертальца, засевшего в моей голове. «Лучше расскажи, как вы познакомились с Брайаном», — перевожу тему я, отщипывая несколько травинок. Мы сидим на газоне, кажется, уже час, медленно растягивая бутылку и болтая о разной ерунде. С каждой минутой я чувствую, как алкоголь медленно рассеивает мои границы, отбирая последние нотки самообладания. Я завалилась на плечо Джеймса уже десяток раз, когда он смешил меня, а еще без смущения пялилась на его губы, нагло прикусывая свои. Они с моей сестрой Эмбер были сладкой парочкой в детстве, ну а я был младшим братом, а по совместительству целью для шуточек и издевательств. Брайан отнимал у меня игрушки и воровал сладости, а потом я подрос и таскал его журналы с девчонками. Хихикнув, я ударяюсь о его стакан своим и делаю глоток. «Стой, подожди. Та самая Эмбер, которая влюблена в Маккейба?» «Чёрт!» — усмехается Джеймс. «Я хреновый брат, да? Я даже не задумался о разбитом сердце сестренки, когда узнал о новости с помолвкой». Чтобы он не болтал, я без остановки улыбаюсь и пялюсь на него, как сумасшедшая грабительница, планирующая похитить из строго охраняемого хранилища самый дорогой бриллиант для своего обручального кольца. «Ты точно неплохой брат. Ты меня совсем не знаешь, конфетка», — ухмыляется Харт и, стянув с себя бомбер, набрасывает его на мои плечи. «Так лучше. Не хватало, чтобы ты простудилась. Святая Мария, пожалуйста, сделай что-нибудь, пока я не перешла последний рубеж. Этот парень слишком милый». «Эмбер будет в полном порядке», — продолжает Джеймс, отпивая из своего стакана. «Как вы познакомились с Ханной?» Пожав плечами, я перевожу дыхание и поднимаю взгляд в небо, заставляя себя переключиться на звезды и вспомнить историю знакомства с лучшей подругой. Мы познакомились на первом курсе старшей школы. Еще до того, как Ханна стала сущим дьяволом. Улыбаюсь, вспоминая милую девчонку, таскающую с собой коньки, чтобы не возвращаться домой после занятий. Она была такой миленькой. Розовые платья, косички и лакированные девчачьи туфли на платформе. «Ты точно говоришь о девушке Брайана?» — хихикаю, толкая Джеймса в плечо. Спустя месяц она превратилась в маленькую женскую версию Боба Марли и бросила фигурное катание, сменив коньки на скейт. Я была шокирована, как изменилась моя первая настоящая подруга. Рваные джинсы, странные ботинки. Ханна красила волосы в новый цвет каждую неделю и начала ругаться, как гремлин. «Гремлин!» — громкий и сексуальный смех Джеймса в мое плечо моментально собирает комок возбуждения внизу живота. Я сглатываю и пытаюсь продолжить рассказ, но, повернувшись в его сторону, тут же забываю, о чем говорила. Его лицо в нескольких дюймах от моего. Харт смотрит мне в глаза, явно думая о том же, о чем и я. Горячее дыхание обжигает кожу, и я без раздумий тянусь к его соблазнительным губам. Разряд электрического тока проходит по телу, стоит нам соприкоснуться на мгновение, прежде чем он отстраняется, шумно дыша. «Мы не можем, Мэйбелин. Мы не можем». Тупым повторяющимся эхом звучит в моей голове, моментально отрезвляя и запуская болезненный яд по венам. «Завтра я уезжаю». Джеймс откидывается на ладони, отстраняясь назад, и я ощущаю наполняющую меня пустоту и пронизывающий до костей холод, который не испытывала ранее. «Мой университет находится в 600 милях от Энн-Харбор». Горечь от его слов чувствуется во рту, слезы подступают к глазам, но вместо того, чтобы проявить настоящие и искренние эмоции, я выдавливаю улыбку и наигранно усмехаюсь. «Черт, прости, я просто подумала...» — отмахиваюсь, делая глоток. «Ничего, это ничего не значит, всего лишь действие алкоголя». Наклонившись ко мне, он прихватывает пальцами подбородок, поворачивая лицо в свою сторону. «Ты правда нравишься мне?» Он смотрит этим грёбаным, пробивающим любые стены взглядом. Чертовски сильно. Но как бы я ни хотел поцеловать тебя прямо сейчас, это только усугубит ситуацию. Я не смогу приезжать сюда чаще, чем раз в несколько месяцев. Мои ежедневные тренировки и поездки в Сент-Пол не дадут нам и шанса. Сердце ударяется о грудь, как несчастная птица, пытающаяся выбраться из тонущей в бассейне клетки. Крупная дрожь от чувства разочарования охватывает все тело. Сглотнув ком в горле, убираю от лица его теплые пальцы, борясь с желанием раствориться в его объятиях и расплакаться, как маленькая сопливая девчонка, которая поверила в существование счастья. «Все нормально, Джеймс, я в полном порядке, не нужно оправдываться». Поднимаюсь на ноги, допивая остатки из стакана. Он делает то же самое, возвышаясь надо мной. «Это не оправдание». Я имею в виду, что у нас все могло бы быть иначе, если бы не чёртово расстояние, понимаешь? Понимаю ли я? Сейчас, когда мое сердце рвется из груди, а весь алкоголь испарился, оставляя от себя лишь тревожное чувство, я понимаю лишь одно. Я была не права, когда сказала, что судьба не делает ошибок. Он и я — тому прямое доказательство. Сдерживая подступающие слезы, я делаю несколько шагов назад. «Прости, Джеймс, но я пас. Не хочу ничего слышать о нас», — выделяю кавычками из пальцев самые чертовски болезненные слова. «Ты прав. Мы не можем. У нас нет ни единого шанса».